Я ведь собиралась позвонить тебе. Я даже звонила несколько раз, но ты уезжала на раскопки. Я тоже хотела позвонить, но думала, что ты на Дальнем Востоке. Ну, расскажи о себе, — попросила Сьюзи. Она положила синюю книжку на деревянный стол посреди комнаты, и Фрэнни разглядела, что это старый дневник. Она наблюдала, как Сьюзи открывает шкафы, достает кофе, чашки, открывает холодильник. Движения ее были медленными, методичными. Она осторожно ставила все на стол. Сьюзи потрясла чайник, включила его, отвинтила крышку банки с кофе, потом пошарила рукой и выдвинула ящик с ложками. «У тебя есть парень?» — спросила она. Фрэнни замялась. «Да». «Отлично!» — воскликнула Сьюзи с неожиданной искренней радостью. «Чем он занимается? Ты сказала, ты работаешь в Британском музее. Он тоже археолог?» «Нет, он...» Фрэнни соображала, как описать Оливера. «Математик, статистик». Чайник закипал. Сьюзи достала из-за него какое-то устройство, похожее на радиопейджер, с двумя торчащими проволочками, короткой и длинной. Она прикрепила его к краю чашки, так чтобы проволочки свисали внутрь, и начала наливать воду из чайника. Когда чашка наполнилась, раздался пронзительный электронный писк. То же самое Сьюзи проделала и со второй чашкой. «Здорово придумано», — заметила Фрэнни. «У меня полно подобных штучек». В голосе Сьюзи слышалась горечь. «Например, машина, с которой я сейчас разбираюсь, позволяет читать печатные книги, сканирует текст и превращает его в шрифт Брайля. Через полгода появится собака-проводник. Я должна пройти специальные курсы». «Есть какая-нибудь надежда, что зрение вернется?» «Молоко?» «Нет, спасибо». «Никакой надежды». Категорически отрезала Сьюзи, не желая обсуждать эту тему. Она налила себе в кофе немного молока, потом поставила бутылку, угрожающе близко к краю стола, повернулась, взяла с полки поднос и поставила на него обе чашки, едва не задев рукой бутылку. Фрэнни встревожилась, дотянулась и передвинула ее. «Сахар?» «Нет, спасибо, я пью без сахара». К своему ужасу она увидела, что Сьюзи тянется через стол к сахарнице. Как раз перед ней Фрэнни поставила молоко. Она рванулась, но было уже поздно. Рука Сьюзи, толкнув бутылку, сбила ее, как кеглю. Бутылка закрутилась по столу, расплескивая молоко, и скинула на пол одну из чашек, которая разлетелась в дребезги. Обжигающий горячий кофе выплеснулся, струя хлестнула под джинсом Фрэнни и обожгла ноги, попала на ноги Сьюзи, ее рубашку растеклось по полу. Фрэнни схватила посудное полотенце, намочила его под струей холодной воды из крана и прижала к ногам Сьюзи, отчаянно извиняясь и объясняя, что это ее вина. «Боюсь, только я не смогу все убрать», — сказала Сьюзи. Фрэнни провела ее в другой конец кухни, и она показала, где взять швабру, тряпку и ведро. «Извини еще раз», — произнесла Фрэнни, вытерев пол и наливая кофе в новую чашку. Она чувствовала себя прям раздавленной от стыда. «Ничего, приходится привыкать к тому, что тебе помогают», — иронически заметила Сьюзи. Они перешли в темную гостиную, где стояли два кресла, спинки которых были накрыты салфеточками, и потертый диван. На стенах висело несколько странных, можно сказать, раздражающих взгляд абстрактных полотен, и Фрэнни решила, что это, наверное, работы матери Сьюзи. На каминной полке выстроилась коллекция камней и кристаллов вперемешку с маленькими, довольно уродливыми фигурками. Посреди круглого стола валялась колода мятых игральных карт. Фрэнни подождала, пока Сьюзи поставит поднос и возьмет свою чашку, а потом уже взяла свою, опасаясь новых неприятностей. «У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу того сеанса с планшеткой, Сьюзи?» — спросила она. «Мама нашла мой старый дневник. Вот черт, я оставила его в кухне».